Почему вейп и айкос не помогут бросить курить? Табачные компании не стоят на месте. Обычные сигареты уже давно дискредитировали себя по результатам множества исследований. Мы все знаем о масштабном вреде для здоровья. И теперь рынок табака начал меняться. Появилось множество электронных заменителей. Нас уверяют, что все эти средства помогут бросить курить и почти не нанесут вреда здоровью. Но так ли это на самом деле? Одна из причин растущей популярности электронных девайсов для курения – большой ассортимент с разными механизмами действия. В первую очередь, это вейпы или вапорайзеры – устройства, которые превращают никотиновую жидкость в пар. Одноразовые электронки с виду похожи на обычную сигарету. В них входит аккумулятор, датчик затяжки, испаритель и фитиль, который пропитан никотиновой жидкостью. Такие устройства рассчитаны на определенное количество затяжек. Многоразовые электронные сигареты вместо фитиля имеют сменные элементы – картриджи, атомайзеры и так далее. Также распространены системы нагревания табака – IQOS, GLO и так далее. Такие девайсы наиболее приближены по принципу действия к обычным сигаретам. Курильщик покупает специальные табачные стики по составу и форме, схожие с сигаретой. Он вставляется в устройство, которое нагревает табак. Что электронные гаджеты могут противопоставить зависимости от никотина? Главный аргумент производителей и фанатов электронных сигарет – возможность постепенного отказа от никотина и защита от особенно вредных продуктов горения, которые неизбежно появляются в процессе курения обычных сигарет. Но действительно ли вейпы и системы нагревания помогают бросить курить? Если мы пробуем резко отказаться от никотина, у нас появится ломка со всеми типичными симптомами. А что будет, если просто перейти на электронные сигареты? Зависимость не уходит. Мы по-прежнему получаем никотин. Более того, зависимость от никотина усиливается, ведь электронные аналоги более удобны в повседневной жизни. К нам уже начали обращаться пациенты, которые плотно подсели на электронки. Они не выпускают эти гаджеты из рук, курят практически круглосуточно, нервничают и сильно раздражаются, если вдруг потеряли сигарету, не успели ее зарядить, забыли дома никотиновую жидкость. В результате человек начинает потреблять куда больше никотина, чем раньше. Это простой подсчет. Например, возьмем одноразовую электронную сигарету на 2000 затяжек. В обычной сигарете 8-10 затяжек. В среднем у курильщика уходит одна пачка в день. В пачке 20 сигарет, итого в районе 200 затяжек в день, 2000 затяжек за 10 дней. И у курильщика есть ограничивающий фактор. Ему приходится делать специальные перерывы, чтобы выйти на улицу или в курилку. А что происходит, когда человек покупает систему на 2000 затяжек? У него нет ограничителя, он курит в любой удобный момент, почти непрерывно. При этом подсчитать, сколько он уже выкурил, нельзя. В результате 10-дневная норма может выполняться за 3-5 дней. Ситуацию усугубляет и дополнительный фактор – жидкости для электронных сигарет. Они очень вкусные. В их состав входят самые разнообразные ароматизаторы, можно постоянно покупать и пробовать новые. Но ведь электронные сигареты хотя бы помогают снизить вред от курения. Это крайне спорный аргумент. Рассмотрим основные мифы. Первый. Электронки не портят легкие. Да, вейпы и системы нагревания защищают от продуктов горения, но они все равно травмируют ткани дыхательных путей. Важно. Легкие предназначены только для дыхания. Они доставляют кислород и удаляют углекислый газ. И когда в них попадает что-либо постороннее, будь то никотин, глицерин, пропиленгликоль или другие якобы безопасные компоненты никотиновых жидкостей, эти вещества наносят им вред, провоцируют хроническое воспаление. Это подтверждено исследованиями. Летом 2021 года ученые Крымского федерального университета выяснили, и никотиновые, и безникотиновые электронные сигареты повреждают структурные белки легких, снижают защиту тканей от разрушения. Второй. Электронки не наносят вред сердцу. Наносят. Кровеносные сосуды, как и легкие, предназначены только для определенных действий. Они разносят по организму кислород и питательные вещества. Они не предназначены для транспорта токсичных веществ в составе никотиновых жидкостей. И когда мы курим, наши сосуды повреждаются. Это тоже доказано исследованиями. Третий. Электронки защищают от рака. На сегодняшний день это последний аргумент, которым пытаются оперировать производители курительных девайсов. Давайте разбираться. Производители электронок без устали говорят о том, что в никотиновых жидкостях нет канцерогенов или их меньше, чем в обычных сигаретах, но это не так. Еще в 2014 году японские ученые выявили зашкаливающее количество канцерогенов в некоторых марках никотиновых жидкостей, включая высокотоксичные ацетальдегид и формальдегид. Более того, даже если все производители никотиновых жидкостей в мире начнут работать максимально качественно и выпускать на рынок только продукты с минимальным содержанием канцерогенов, риск все равно останется. К тому же электронные сигареты пришли на рынок недавно, и у нас на руках просто нет длительных исследований и статистических данных о том, что происходит с хроническими курильщиками этих девайсов. Остается только ждать.